представились и разъединили. Но все эти песни придумал не ты, кого ты хотел удивить. Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вянет листопад, и вороны кружат там, где раньше был цветущий сад. Ты стал бунтарем, и дрогнула тьма, весь мир ты хотел изменить. Но всех бунтарей ожидает тюрьма, кого ты хотел удивить. Теперь ты устал и тебе все равно, как жизни остаток прожить. И тут на тебя все похожи давно, кого ты хотел удивить. Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как пьяный листопад, и вороны кружат там, где раньше.